Глава 12. Совершая плохой поступок во благо, занимаем ли мы место рядом с теми, для кого зло — это всего лишь зло? Лице, ты уверена? Этот простой вопрос, произнесенный голосом Истала, то и дело возникал в моих мыслях. Я думала о том, правильно ли поступая все то время, пока разговаривала с куратором, объясняя ему часть своих решений. Только часть ведь точно знала, что в остальном он меня не поддержит. Он считал, что настоящее Естье править не сможет и власть в ее руки отдавать не хотел, но возлагал на меня слишком большие надежды. Видел во мне ту, кого на самом деле не существовало. Я же реально оценивала собственные силы. Мало просто получить в свои руки власть. Нужно уметь ею грамотно распоряжаться. Каждый миг, каждую секунду помня о том, что любое твое решение отразится на тех, за кого ты в ответственности. Быть ответственной за сотни тысяч людей и других существ я считала выше своих сил. Я думала о том, правильно ли поступаю все то время, пока ходила порталом в Академию, чтобы попросить у домовых помощи. Первонаперво мне нужна была качественная иллюзия смерти Берни на главной площади, где обычно проходили показательные казни. Но как создать ее, учитывая, что покидать стены Академии домовые не могли, я пока не знала. «Мы что-нибудь придумаем», — пообещал мне Астарий Гебби, заботливо захватив с собой из кухни на подносе чашку с чаем и домашнего печенья. Правда, из-за нервов влез в меня только глоток отвара, но я была искренне благодарна этим троим. Я вообще не понимала, почему они мне помогают. Их бескорыстие и готовность помочь заставляли меня чувствовать себя бессовестной, ведь в ответ я ничего не могла им дать. Зато просила о многом. Кроме чистой иллюзии, мне еще требовался амулет, искажающий реальные черты лица. Я никак не могла показать Эмбер кому-то раньше, чем услышу ее мнение о моем плане. После стольких лет вдали от придворной жизни она могла и не захотеть взять все в свои руки. Если так случится, я была готова принять категоричный отказ, но все же надеялась на помощь с ее стороны. Потому что я не являлась наследной Дайны, и ей это предстояло узнать. На кону стояли ее земли и ее народ. Я думала о том, правильно ли поступая все то время, пока собирала и инструктировала гвардейцев себе на подмогу. Для ареста патолога-анатома, служащего в управлении по особо важным делам, мне нужна была помощь именно личной гвардии. Задействовать Галеция Браушта не хотелось совершенно, чтобы он раньше срока не увидел Эмбер, да и о злодеяниях своего друга ему узнать еще только предстояло. Если все пройдет так, как задумано, о том, что Галеций Лукстер оплатил убийство Естия, глава управления узнает на допросе как раз в тот момент, когда мы будем арестовывать отца Ио. Под крыло своего друга он, естественно, не попадет, а займет соседнюю с Берни темницу до тех пор, пока его не допросят и не вынесут приговор. Я не могла допустить, чтобы менталист добрался до кого-то из них, но даже если Галеций Браушт будет на этом настаивать, сам Лукстер ни за что не согласится открыть свою голову кому-либо. Ведь тогда его друг узнает о его злодеяниях, и именно на этом я собиралась играть. Я думала о том, правильно ли поступая все то время, пока покидала дворец, и даже пока ждала открытия портала в темном закоулке недалеко от мостовой. Могла ли я принимать такие решения? У меня не было однозначного ответа, но зато я точно знала, что будет, если я ничего не сделаю. Пусть я и была далека от политики, даже мне оказалось понятно, оставлять все как есть нельзя. Слишком дорого обойдется мне свобода и власть Галеция Астера Лукстера. Слишком большую цену заплатит Эмбер, когда некромант поймет, как может распорядиться информацией, которой он обладает. К этому часу Истал был уверен, что я всего лишь хочу вызволить женщину из заточения и спрятать ее там, где ее никто не побеспокоит, где она сможет жить свободно. Но у меня на нее имелись другие планы. И отец Йонтина, свободно разгуливающий по столице, имеющий на нее влияние, в эти планы никак не входил. Зато его приговор станет показательным для тех, кто считает, что со смертью Естия для них ничего не изменилось. Им придется научиться жить по другим правилам, и я надеюсь, что произойдет это уже без меня. Обжигающее яркое в сумерках портальное кольцо осветило подворотню голубым сиянием на несколько минут раньше, чем было оговорено. В него мне полагалось войти в одиночестве, что я и сделала. Но в самом конце улицы за мной совершенно точно приглядывали двое. Были ли это люди Истала или Лукстера-старшего, я не знала, однако мешать они мне не собирались. 5 минут. У меня в запасе имелось всего 5 минут, прежде чем гвардия в серебряных плащах явится по координатам артефакта, который я сбросила в сугроб. 5 минут на волнение, никак не связанное с арестом некроманта, охватывало меня уже прямо сейчас. «Без шуток, ваше благородие». Именно этими словами отец Йонтина встретил меня по другую сторону портала. Смерив его презрительным взглядом, я осмотрелась по сторонам. Мы были совсем недалеко от того места, где я выбросила браслет, по которому Истал мог меня найти. В трех шагах от нас находился большой замерзший круглый фонтан, освещенный единственным фонарем. Здесь в прошлый раз Естия гуляла под присмотром своей то ли надзирательницы, то ли компаньонки, а в 20 темно-коричневые двустворчатые двери, ведущие в замок. Придерживайся ранее оговоренной версии и ни слова о том, что тебе предстоит правление. Ты сирота, выросшая в доме покинутых, и сейчас учишься в Академии проклятых. Все поняла? Спросил Лукстер-старший требовательно. Кончик языка так и обжигал от ядовитых слов, что рвались наружу. Мне хотелось сказать этому мужчине так много, хотелось искупать его в своем презрении, но его вопрос так и остался без ответа, потому что двустворчатые двери с грохотом распахнулись. О да, я была чертовски похожа на Эмбер, но Всевышний, как же она постарела по сравнению с той иллюзией в склепе. Жгучие черные волосы словно потеряли свой цвет от седой паутины. Вблизи лицо ее показалось мне изможденным, а спина, что раньше наверняка всегда была идеально прямой, внезапно согнулась, словно от неподъемной тяжести. Увидев меня, она пораженно замерла, выпустила из ослабевших пальцев края мехового плаща, вероятно, не веря своим глазам. А кто бы поверил? Заметя кого-то посреди улицы, кто являлся бы почти точной моей копией, как минимум испытала бы недоумение. «О, Всевышний, это правда!» Едва различила я ее шепот и еле успела подставить женщине свое плечо. Я могла только догадываться, что от переживания у нее закружилась голова. При себе у меня не имелось ни одного зелья, ни одной настойки, которая могла бы привести ее в чувство, но есть я справилась своими силами. В тот момент, когда она подняла на меня находящуюся в непосредственной близости свой взгляд, серые глаза ее наполнились слезами. Скупая слеза прокатилась и по моей щеке. От самой себя я могла не скрывать, я не раз и не два представляла себе встречу с собственной матерью, представляла, как мы обнимемся, как увидим друг друга и все поймем без слов. Но сейчас я смотрела в глаза чужой женщине, и амулет, искажающий черты лица, предварительно вытащенный из кармана простого черного плаща, я надевала чужой женщине. Женщине, что зависело от меня и моих решений. «Не стоит проливать слезы, Ваше Величие». С неимоверным трудом, но все же выдавила я из себя улыбку, а голос мой не задрожал, остался твердым. «Все уже закончилось. Теперь вы не останетесь в одиночестве». «О чем ты говоришь, Павлиция?» Процедил явно недовольный услышанный мастер. К нам он подходил медленно, настороженно следя за мной. «Я говорю о том, что ее величию самое место во дворце, куда я ее сейчас заберу». «Только попробуй», — произнес некромант с предупреждением, особо не уточняя, что именно я не должна пробовать, но что-то мне подсказывало, что говорил он о моих словах, ведь я уже сболтнула лишнего. Его призыв к силе я ощутила отчетливо. «Я не позволю тебе забрать Эмбер. У нас был иной уговор». «Это не вам решать», — отчеканила я хладнокровно, одним шагом закрывая собой растерянную, ничего не понимающую женщину. «Ты...» За спиной мужчины, шагах в 40, бесшумно вспыхнул и открылся портал. Увидев спешно идущего в нашу сторону Галеция Вантерфула в сопровождении серебряных плащей, на которых имелся черный рисунок дракона, я позволила себе краткую улыбку. «Вы забываете, с кем разговариваете. Галеций Астер Лукстер, вы обвиняетесь в убийстве покойного Естия. Нанятый вами исполнитель сдал вас на допросе около часа назад». И уже отыстала. «Галеций Астер Лукстер, я вынужден вас арестовать. Сопротивление бесполезно». Он не верил. Глядя в озлобленные глаза отца Ио, пока его запястья заковывали в антимагические наручники, я отчетливо видела, как сомнения пожирали мужчину. Он не верил ни в происходящее, ни в то, что его действительно осудят и накажут. Словно по привычке он был слишком уверен в собственной недосягаемости, во вседозволенности, что сопутствовало ему на протяжении последних 18 лет. Неожиданно Галеций Астер Лукстер напомнил мне Йонтина. Его самоуверенность тоже не привела ни к чему хорошему. Карточные замки всегда разрушались болезненно. Но конкретно этот замок должен был обернуться пеплом. Никогда я не считала себя жестокой, но случившееся являлось необходимостью. Свой шаг к бездонной пропасти я сделала только что и сделала его намеренно. «Тебе это с рук не сойдет, оборванка!» — прошипел уже бывший патологоанатом управления по особо важным делам. «Вам тоже, Галеций Лукстер», — ответила я тихо в целях собственного успокоения, погладив кольцо, на котором недвижимо застыла Хиггса. «Вам тоже». Бросив взгляд мне за спину, некромант внезапно удивился, но как следует разглядеть изменения в женщине, что стояла за моей спиной, ему не удалось. Истл дернул его за руку, передавая гвардейцам, которыми я временно распоряжалась. Портал для преступника и его конвоя вспыхнул голубым сиянием. Второй портал почти бесшумно открылся в шаге от меня, но заходить в него и уж тем более утягивать туда Эмбер я не торопилась. Обернувшись, я уже хотела произнести заготовленную речь, что на самом деле состояла всего из двух предложений, большего мне придумать не удалось, но не посмела проронить ни слова. Есть, я плакала. Глядя в пустоту невидящим взором, она безмолвно плакала. Слезы срывались с ее подбородка и падали прямо в талый снег. Вокруг смеркалось, я не знала, что сказать. «У вас здесь есть личные вещи, которые вы хотели бы забрать?» Подняв на меня растерянный взгляд, женщина словно не сразу поняла, о чем я говорю. Смутившись, через миг, вновь опустив глаза, она прикусила нижнюю губу и покачала головой в отрицательном жесте. По выражению ее лица я вдруг поняла, что ей крайне неудобно говорить со мной на эту тему. Мне же было неудобно даже просто стоять с ней рядом. «Я ненавижу все, что связано с этим замком. Ничего личного и тем более любимого у меня здесь нет». Сердце мое в тот же миг наполнилось сожалением. Где-то глубоко в душе я все же надеялась, что Естия скрывалась от всего остального мира добровольно. Теперь сказать ей правду для меня оказалось еще сложнее. «Все-таки вы были здесь пленницей», — резюмировала я, сжав пальцы в кулаки. «Простите, но я не знаю, как вас поддержать. А я не знаю, что сказать тебе», — неожиданно призналась Эмбер и улыбнулась сквозь слезы. «Я похоронила тебя, Павлиция. В своих мыслях я похоронила и оплакала тебя 1000 раз». Я не успела отшатнуться, попыталась вырваться из тесных объятий. Но эта попытка была просто жалкой, потому что разочаровывать эту женщину мне хотелось в последнюю очередь. Я не знала, даже предположить не могла, сколько всего она пережила в заточении, чего была лишена, с какими проблемами столкнулась. И просто не представляла, как должна сказать ей о том, что я не ее дочь. Как сказать человеку, который только что узнал о том, что его дочь жива, что его ребенок на самом деле умер. Это как отобрать у нищего последнюю монету, как лишить утопающего воздуха. В моих мыслях эта сцена проходила легко и безболезненно, но в реальности я даже слова вымолвить не могла. Сжимала зубы с такой силой, что становилось больно. Амадин. Сейчас мне как никогда раньше нужно было поговорить с ним, посоветоваться, раскрыться, поведать о своих планах, целиком о которых не знал никто, кроме меня, но он больше не приходил. Глаза, само порождение пламени, больше не появлялись в моих снах, а сам мужчина не занимал ничьё обличие в реальности. Сколько бы я ни звала, сколько бы ни просила, умоляла, приказывала, злилась и обещала проклясть, он не откликался. Его словно никогда не было в той темноте, из которой рождались мои кошмары и сны, но я все равно скучала. Скучала настолько, что неистово ненавидела. Ненавидела за то, что исчез. Ненавидела, потому что привязалась, привыкла. Ненавидела вопреки тому, что полюбила. Я полюбила темноту. «Ваше Величие, нам лучше проследовать в портал», — выдавила я из себя, собравшись силами, не дав слезам, что встали в глазах стеклом, скатиться по щекам. Истал хоть и сильный маг, но даже для него наверняка трудно так долго удерживать кольцо перехода. «Да, да, конечно», — растерянно, немного обескураженно и стыдливо женщина выпустила меня из своих объятий, намереваясь и вовсе отойти. Но внезапно даже для самой себя я остановила ее, взяв за руку. Взгляды наши встретились, и столько надежды было в ее погасшем взоре. «Мне нужно о многом рассказать», — призналась я, несмотря на свои слова, не торопясь делать первый шаг в портал. «Если вы не против, я проведу вас в безопасную часть дворца, куда кроме меня и моих доверенных больше никто не сможет попасть. Думаю, первое время вам никому не захочется показываться». «Этот дворец находится в Аптгейтсе?» — спросила она сдержанно, продемонстрировав мне, что взяла себя в руки. «Именно так. Я хочу вернуть вас домой». «Мама, это мои друзья». Аккурат так прозвучала бы эта фраза, будь мы в другой реальности и найди я действительно собственную мать. Но на деле же все происходило совсем иначе. Не так легко и просто. Шагнув в портал, крепко удерживая при этом женщину за руку, вышла я в своей гостиной, где меня поджидали явно беспокоящиеся о моем отсутствии Бет, Рикола и Энара. Искажающий амулет однозначно не дал им узнать в незнакомке свою властительницу, но даже если бы мы обошлись без чар домовых, они бы все равно не признали Естию. Просто потому, что ее портрет видели только в аудитории, где проходили пары по истории, да и то он сильно отличался от оригинала. Ни художник, ни годы Эмбер не пожалели. Не зная, как представить женщину друзьям, а их ей, я решила начать с главного. «Смежная комната готова?» «Все сделано, ваше благородие», — отчиталась Рикола и стремительно присела в реверансе, опустив взгляд. Вслед за ней повторила и Бет, который этикет был как кость в горле. Зато Энара не растерялся, вытянувшись по струнке, как настоящий гвардеец. «Другие приказания будут?» «Горячая ванна и свежий наряд для моей гости. Ужин на двоих в ее покоях и...» перечисляла я, стремительно утягивая Эмбер вслед за собой в сторону моей спальни. «Докладывать мне о происходящем в казематах каждые полчаса. К нам не впускать никого, даже Галеция Вантерфула. Выполнять!» Смежные покои действительно являлись смежными. Заняв бывшие комнаты Ести, я прекрасно знала, что дверь из просторной уборной ведет во вторую спальню, которая по правилам должна была принадлежать властителю. У потенциального Ести точно так же в распоряжении имелись личная гостиная, гардероб и кабинет, но до этого момента комнаты просто пустовали. Покойный Ести предпочитал жить в другом крыле. Это был очень долгий разговор. Мы обе чувствовали себя неуютно, так что передышку встретили радостно. Пока Эмбер принимала ванну, я все пыталась подобрать правильные слова, но они как назло не находились. Как бы я ни начинала свою речь, она все равно заканчивалась жестокостью. Жестокостью по отношению к женщине, которая без того натерпелась за последние 18 лет. Я просто не имела морального права уничтожить ее окончательно. По крайней мере, не сегодня. Мне кусок в горло не лез. Ощипывая горсть винограда, которая абсолютно не вызывала аппетита, я рассказывала почти обо всем. О том, как прожила 18 лет в доме покинутых, о том, как во мне открылся первый дар, и я попала в Академию проклятых, о том, как во мне проснулись и другие чары. Занятия с куратором, приключения с Йонтином и Леокусом, обвинения в убийстве. Стоило только начать, и слова сами полились из меня, как если бы я действительно рассказывала о своей жизни матери. Наверное, мне все же этого не хватало. Хотя сама я себя ущербной не чувствовала. Не только я выросла без родителей. Остановившись на том, как погиб Ести, рассказав полуправду в общих чертах, я замолчала, наконец-то приблизившись к главному вопросу. Но вместо него неожиданно призналась, фактически пожаловалась. «Я не готова взять власть в свои руки. Править я не хочу». Ести молчала. Обескураженная, изумленная, пораженная. Я понимала ее, как никто другой. Сама еще несколько недель назад ощущала себя растерянной, когда на меня вывалили целый шквал новой информации, так что женщину не торопила. Да, времени на принятие правильных решений оставалось мало, но оно у нас было. Как минимум, это ночь и завтрашний день. Я тоже не хотела. Это было неожиданное признание. Глядя на Эмбер, на ту, которой трон Страсбурна принадлежал по праву крови, я не могла поверить в услышанное. Она родилась наследной Дайны этих земель и с детства знала, что когда-нибудь встанет у власти. Выходит, правление в свое время претило ей точно так же, как и мне. «Понимаю, что это не мое дело», — чуть замялась я, «но я хотела бы знать обо всем, что произошло 19 лет назад. Как так получилось, что вы вышли замуж за советника вашего отца в то время, как любили другого и уже находились в положении?» «Не уверена, что мать должна говорить о таком с дочерью». Женщина смутилась, отодвинув от себя тарелку с почти нетронутым содержимым. «А вы просто представьте, что я не ваша дочь. Так вам будет легче». Я не имела никакого права задавать подобные вопросы. Даже сидеть здесь, просто находиться во дворце не могла, не то что называться наследной Дайной. Но мне действительно было важно узнать о том, что произошло 19 лет назад. В моих знаниях имелись пробелы, заполнить которые могла только Эмбер. И она заполнила сполна. Алекс Браушт был ее первой и единственной любовью. Немного растерянная, опьяненная свободой и преисполненная оптимизма, наследная Дайна этих земель прекрасно знала, что в Академии проклятых с ней захотят дружить все. Она насквозь видела все эти лживые улыбки и взгляды, и лишь Алекс и Астер заметно отличались от остальных. Мало того, что они были самыми сильными некромантами на своем курсе, так еще и держались от других особняком, несмотря на свою популярность. Их скрытость, их уверенность в себе стали причиной того, что Эмбер заинтересовалась парнями. И, как ни странно, они приняли ее в свою компанию. Приняли как равную, но совсем скоро для этих троих все изменилось. Ести не помнила, как все началось, с какого момента их дружба перестала быть просто дружбой, но зато ее память пронесла через годы те эмоции, которые девушка испытала. Рассказывая об ухаживании Алекса, она тепло улыбалась и, кажется, даже помолодела, так сияли ее глаза. В их серебристой глубине отражались огоньки свечей, вставленных в настольный канделябр. Она действительно любила его. Любила всем сердцем, любила вопреки, вверяя ему свои честь и гордость. А он любил ее. Любил так неистово, что прятал в собственном доме от Ести, фактически поставив на кон все, имя своего рода, имеющуюся власть, честь и влияние. Он готов был попрощаться с любыми благами, лишь бы она осталась рядом с ним. Он был и всегда оставался романтиком. Я принимала его жертвы. Как и положено даме моего круга, принимала их с благосклонностью, искренне веря в силу молодости, что так и должно быть. Ради женщин во все времена сжигались замки, ради женщин устраивались войны, ради женщин совершались самые великие подвиги. Эмбер на миг замолчала, давая себе передышку. Все это оказалось глупостью. В то утро, когда мы с Алексом разговаривали в последний раз, когда мы поругались, потому что я не желала покидать столицу и подаваться в бега, мне пришло письмо из дворца. Без подписи, без опознавательных знаков, но я точно знала, что отправил его мой несостоявшийся жених. В нем говорилось, что мой отец внезапно скончался, просто не проснулся в собственной кровати, имея при этом отменное здоровье. Мне же предлагали вернуться во дворец и исполнить его последнюю волю, выйти замуж за советника, пока не стало слишком поздно. «Поздно для чего?» — уточнила я нервно. «Поздно для непоправимого». За день до своей смерти мой отец подписал приказ, где обвинял Алекса в измене и приговаривал его к казни. Мой жених обещал дать этому документу ход. Но разве он имел на это право? После смерти Естия? Наш брак был благословлен самим Естием, так что во дворце он распоряжался на законных основаниях. Эмбер сбежала из столичного особняка Алекса, не сказав ему ни слова, просто ушла. Если бы не эмоции, что возобладали над девушкой, лишили ее аппетита и сна, наполнили страхами, она бы наверняка нашла способ выкрутиться из этой передряги. За 18 лет у нее было много свободных часов поразмышлять над прошлым. Но тогда наследная Дайна приняла условия советника своего отца. Она ощущала себя загнанной в угол и меньше всего на свете хотела, чтобы ее любимый пострадал. Он и не пострадал. Страдали впоследствии они оба, когда девушка узнала, что ждет ребенка, и ждать осталось не так уж и много. Но изменить что-либо уже было невозможно. Свадьба отгремела, она взошла на престол, посадив с собой рядом супруга, фактически передав ему власть. Сама же на месяцы заперлась в собственном крыле, куда попасть могла всего одна единственная служанка, нанятая незадолго до свадьбы. А потом Алекс ей написал. Они встречались тайно и слишком редко для тех, кто дышать не мог друг без друга. Его сердце жгла обида, она видела это в его глазах. Галец и Брауш не мог понять ее поступки и решения, но объяснять что-либо Эмбер отказалась. Страхи схлынули, мысли обрели четкость, и она устыдилась своей поспешности, осознав, что все в жизни могло быть по-другому. Но ей представился шанс все исправить. О том, что случилось в ночь Страсбурного пепелища, я уже знала, но не ведала ничего о будущем Ести. Я проснулась уже в Дармезе, без служанки, без вещей, скованной антимагическими цепями. А впрочем, для меня они были бесполезными. Я лишилась своей магии ночью, просто перегорела, что пусть и редко, но все же бывало с сильными магессами. Обессиленная, потерянная, ничего не соображающая. Я просила отдать мне ребенка, требовала, угрожала, но мне все твердили и твердили, что это невозможно. Мне сказали, что девочка родилась мертвой, ее похоронили. А выходит, эта служанка выкрала тебя в надежде озолотиться, пока не пришли Астер и Алекс. Кто бы знал, что она окажется нечестной на руку. Я ведь позволила ей забрать из дворца ее дочь. В словах женщины отчетливо слышалась горечь. На ненависть после стольких лет она была просто не способна. «Это Галец и Лукстер вам так сказал?» — спросила я, а, получив уверенный кивок, продолжила. «Он вам солгал. Полуорчанка с седыми волосами сделала это по его приказу». Я больше не задавала вопросов. Понимала, что есть и было сложно жить в заточении, и не хотела напоминать ей о том, чего уже не исправишь. Да и незачем было ворошить прошлое, ведь мстить за Эмбер я собиралась в любом случае. Такие, как Галец и Астер Лукстер, просто не должны были иметь ни влияния, ни реальной власти. А хотите, я вам почитаю? Мое предложение неожиданно понравилось женщине. Попросив Бет принести мне из спальни книгу, которую притащила Рикола, я углубилась в недра любовного романа. Открывать этот увесистый томик я не собиралась ни при каких обстоятельствах. У меня просто не было времени на глупости, но простой текст хорошо занял тишину, что все еще казалось неуютной. Вскоре под мой монотонный голос есть я задремала. Мне показалось неправильным будить ее, а потому я просто принесла из спальни плед, которым накрыла уснувшую на диване женщину. Благо, домашнее платье, добытое для нее, не имело жесткого корсета. И все же, как вы могли не заметить, что Лукстер заимел на вас виды? С сожалением тихо спросила я, но ответа не ждала. Миновав гостиную, уже коснулась дверной ручки, когда надломленный голос Эмбер настиг меня. Я заметила Павлиция, да только значения этому не придала.